Проводник, ящик Пандоры, часть первая, глава шестая. Дядя Коля, как и родителям Игоря, здесь, на насыпи, на вид было не больше 40 лет. Одет он был в странную, широкую льняную одежду. Игорь осмотрелся и осторожно спросил: «Я здесь из-за вас, чтобы перевести через мост?» Дядя Коля улыбнулся и ответил на чистом русском языке, хотя обычно говорил с сильным белорусским акцентом. «Не для меня ты тут, а я для тебя. Через этот мост я и без тебя мог ходить, но ждал твоего появления». «Зачем?» — удивился Игорь. «Ты, как и я, рожден проводником», — пояснил Николай Анисимович. «Я встретил тебя там. Нельзя было упускать случай». «Я проводник?» — неуверенно спросил Игорь. «То есть я могу...» «Ты рожден проводником», — повторил Николай Анисимович. «Но это еще не значит быть проводником. Ты еще не стал им. То, что смог подняться на мост, конечно, хорошо. Это говорит о том, что, в отличие от многих спящих проводников, ты не так глубоко в мороке своего мира. Просто не спать мало для того, чтобы быть связующим звеном между мирами». «А проводников много?» «Очень много», — горько заметил целитель. «Но большинство из них спят и не хотят просыпаться». «Почему?» «А им, напоминая Игорю его слова, заметил Николай Анисимович, и так хорошо. Это же великий труд — не просто родиться проводником, а еще и стать им, чтобы потом таскать застрявшие души из родовой реки наверх и дальше через этот мост». «Вы так, — улыбнулся Игорь, — свободно говорите по-русски?» «Здесь нет ни языка, ни возраста», — пояснил целитель. «В этом мире есть только мысль, что идет от одного к другому, и желание ее донести. А уж эта твоя фантазия ловит и малюет тебе меня, мои слова, черных собачек и заросшую реку с людьми. Холодно здесь». Чувствуя, как начала леденеть взмокшая от пота одежда, заметил Велесов. «Холодно?» — удивился дядя Коля. «Значит, проснулся яр под твоим сердцем. Пора тебе». «Еще свидимся. Раз взобрался сюда, знать очнулся от морока. Ты еще придешь на этот мост. И не раз». Вдруг откуда ни возьмись налетел ледяной ветер. Он словно зубами вцепился в мокрую спину Велесова, в его руки, поднял вокруг пыль и... Игорь открыл глаза. Его на самом деле трясло. Белье и постель были мокрыми от пота, голова болела, кровь стучала молотком в висках. В общем, его состояние можно было описать, как известное каждому с детства, простуда. Но откуда она в августе? Велесов с трудом поднялся. Тело ломило от слабости, а зубы выстукивали барабанную дробь. Игорь твердо знал, что где-то у него был термометр. С большим трудом, едва держась на ногах, он все же отыскал его в коробке, где хранились какие-то провода, переходники и старое зарядное устройство от телефонов. Свалившись на диван, он сунул старинную стеклянную сосульку под мышку, накрылся с головой махровой простыней и тут же задремал. Очнулся он очень скоро, досаждала головная боль. Игорь вытащил градусник и с трудом рассмотрел в свете наступающего дня, что ртутный столбик дополз до значения 39,2. Поднявшись, он прошел на кухню, включил электрочайник и, пока тот грелся, отыскал в шкафчике среди кучи чайных коробок, банок с кофе и прочего, пакетик с порошком от простуды, что завалялся еще с зимы. Игорю было все равно, что там со сроком годности. Он разбавил кипяток холодной водой из графина, растворил порошок и в один заход выпил его. Стоило ему добраться до постели, как тело снова прошиб обильный пот. Согревшись, наконец, Велесов тут же уснул. Его разбудил телефонный звонок. Кто-то просто ошибся номером. Сон тут же улетучился, и как ни силился Велесов вспомнить что-то из него, на память приходили только картинки его путешествия к реке. У него даже была брошюра «Толкование снов», изданная еще в начале 90-х и не имеющая на данный момент ни обложки, ни каких-либо сведений о том, кто и где склепал этот сомнительный продукт. Глядя на ее состояние, сразу становилось понятным, странички этой книжицы листают очень часто. Сегодня Велесов даже не думал о том, чтобы заглянуть в нее. Заварив себе чаю, он облачился в халат, который, к слову сказать, он приобрел лишь для того, чтобы носить во время болезни или греться в период, когда в квартире было холодно, и, усевшись за столом, распотрошил пачку ванильных сухариков. Картинки сна с дядей Колей упрямо не покидали голову. Игорю не хотелось думать о том, что это всего лишь бред на фоне высокой температуры. Подобное никак не могло столь ясно пригрезиться, ведь статуэтка возле его подушки, она-то реальна. Так же, как и Светлана, племянница Николая Анисимовича. Похоже, каждое посещение этой женщины для Велесова будет оборачиваться каким-то недомоганием. А ведь она почти наверняка знала о том, что с ним будет происходить. «Утром жду вашего звонка», — говорила, прощаясь. «Все равно ведь позвоните, не сможете удержаться. Завтра уже все будет иначе». «Да, наверное, сегодня уже было все иначе. Самому мне в этом разобраться будет трудно», — размышлял Велесов, подводя себя к очевидному желанию позвонить Светлане. Он встал, запахнул и одернул халат, будто идет не звонить, а сразу встречать такую загадочно притягательную племянницу проводника. На стене прихожей, записанная ей, чернела заветная строчка. Вынув из кармана телефон, Игорь, как ему и было сказано, отбросил первые 4 цифры после кода оператора и не спеша набрал номер. Экран отобразил всю цепочку, после чего странным образом превратил знаки в звездочки и дал вызов. «Слушаю», — отозвался женский голос. «Светлана?» — на всякий случай спросил Игорь. «Да, кто это?» «Это Игорь Велесов». «А, я поняла». Не дала она ему договорить. «Вы были ночью на мосту?» «Да, собачка, не болтайте лишнего по телефону. Рядом с вашим домом есть долина с парком». «Знаю, солнечная долина», — догадался Игорь. «Да, она. Возле горы, где зимой горнолыжники катаются, есть кафе. Встретимся через 40 минут напротив него, возле ограждения». «Хорошо», — согласился Игорь и непонятно почему добавил. «Только у меня простуда, температура — это не простуда», — успокоила его Светлана. «Я же доктор, верьте мне». «Ставлю вам диагноз по телефону. Вы здоровы? Здоровее этого были только в детстве. Не опаздывайте». Велесов торопился, а потому пришел на встречу раньше. Всю дорогу он ломал себе голову, стоит ли ему покупать что-то или нет. Но в конце концов успокоил себя тем, что встречаются они возле кафе, и, если что, можно пригласить даму посидеть там. К заведению подкатила машина. Это была темно-синяя «Вольво». Ему ли, жителю Курасовщины, не знать того, что проезд к этому кафе серьезно ограничен? Из кафе вышел охранник, но только заглянул в салон и, здороваясь, кивнул выходящей из нее женщине. Игорь даже не сразу понял, что это Светлана. Та, что была в доме Николая Анисимовича, та, что приходила к нему домой, и та, что шла сейчас к нему, это были 3 разных человека. Все же стоит признать, макияж и одежда меняют женщин до неузнаваемости. «Пришли раньше?» — улыбаясь только краешком губ, тихо поинтересовалась она. «Раньше, не позже», — отшутился Игорь. «Это ведь прощается?» «Как знать, как знать», — снова улыбнулась женщина. «Значит, заинтересованы, заинтригованы, а может быть, даже влюблены?» Игорь почувствовал, как вспыхнули его щеки, и тело снова отдалось неприятной слабостью, словно опять поднималась температура. «Можете не отвечать», — переводя взгляд на водохранилище, где сновали голодные утки, продолжила Светлана. «Скорее всего, вы испытываете все эти чувства разом. Итак, что вы хотели спросить?» Велесов опасливо оглянулся, будто боялся, что их кто-то подслушает, но редкие прохожие, гуляя, двигались по другой стороне, ближе к тени деревьев, и не обращали на них никакого внимания. Полуденное солнце начинало здорово припекать. «Здесь?» — тихо спросил Игорь. «Уж не хотите ли вы пригласить меня к себе?» «Нет», — снова зарделся Велесов. «Почему же? Можно и в кафе. Не нужно». «Оно вам не нравится?» «Это мое кафе», — вздохнув, пояснила Светлана. «Чего я там не видела?» «Как ваше?» — непонимающе сдвинул брови Игорь. «Вы же доктор». «Доктор», — не стала спорить женщина. «Отработала 12 лет в этом болоте». Она кивнула в сторону белеющих вдали корпусов больницы скорой медицинской помощи. А потом нашла в себе силы уйти и заняться бизнесом. «Идемте», — она взяла его под руку и повернула в сторону от кафе. «Не смущайте моих работников. Хозяйка тут, они будут нервничать». Велесов и Светлана прошли до закрытых на лето домиков проката спортинвентаря и побрели вдоль набережной. «Они приревнуют вас?» — спросил вдруг Игорь. «Расскажут добрые люди из кафе кому-нибудь, что хозяйка прогуливалась тут под ручку». «Кому им рассказывать?» — все же бросая краем глаза взгляд назад, ответила Светлана. «Да и ревновать меня некому. Я же вам говорила, что со мной рядом может быть только настоящий мужчина». «Но я же сейчас рядом?» — хитро заметил Велесов. «Да», — ничуть не смутилась дама, — «но только потому, что вы на пути к тому, чтобы стать тем, кем рождены. Расскажете мне об этом?» «А какой смысл?» — улыбнулась Светлана. «Все равно мой рассказ и близко не отобразит того, что на самом деле значит быть проводником. Ну, или настоящим мужчиной». «А мне обо всем можно спрашивать?» — озадачился Велесов. «Хм?» — снова улыбнулась его спутница. «Да, спрашивать можно. И даже нужно. Улавливаете разницу? Рассказывать сама я вам ничего не должна. А вот отвечать на вопросы обязана». Лицо Игоря выразило непонимание. «Звучит так, — осторожно предположил он, — будто это такая работа — просвещать подобных мне». Светлана, шутя, слегка сжала его предплечье. «Не в точку, конечно, — как-то двусмысленно ответила она, — но очень близко к смыслу». «Тогда первый вопрос. Кто вы на самом деле? Доктор? Хозяйка кафе или все же какой-то гуру?» «И доктор, и хозяйка, и еще много кто, но только не гуру». Она сделала паузу, после которой добавила: «Можно мне дать вам совет?» «Конечно». «Игорь, пожалуйста, не спрашивайте ничего лично обо мне. Глобальная задача настоящего мужчины состоит в том, чтобы не как-то исхитриться и затащить в постель понравившуюся женщину, и не в том, чтобы охмурить нас как можно больше. Похоже, работают только вирусы. Мужчина по определению – творец, и если он в полной мере способен повелевать своей творческой энергией, женщины сами летят к нему, как мошки на свет. Но вот только этот рой мошкары ему не интересен. Он будет продолжать излучать свет и терпеливо ждать свою женщину. И она придет, поверьте. Все эти игры между мужским и женским началом были задолго до нашей цивилизации и останутся даже после ее гибели. Поймите, Игорь, мы с вами встретились не для того, чтобы обсуждать, кто есть я и как ко мне подкатиться. Вам, в свете того, что с вами начало происходить, сейчас куда как важнее разобраться в себе. Так что спрашивайте меня только по делу». «Хорошо», — не стал спорить Велесов. «Тогда вопросы, как вы и сказали, по делу. Дядя Коля, он кто?» Светлана неопределенно пожала плечами. Колдун, кудесник, чародей, знахарь и проводник, с догадкой продолжил Игорь. Нет, не совсем. Как? Не поверил услышанному Велесов. А так, пояснила Светлана, у всех свои функции. Проводник, грубо говоря, только ствол пушки. Его задача отправлять снаряды на ту сторону родовой реки. Для дяди Коли это слишком просто. Он, конечно, и проводник, но это не было его призванием. В этой системе он был скорее оружейник, создающий и эти пушки, и другое оружие. Оружейников тоже на Земле много. Собранные ими приспособления, то есть люди, получившие посвящение, задания или уроки, остаются на Земле даже после них и делают то, что угодно небесам, а еще другим, живым или даже ушедшим оружейникам. Получается, каждый открытый им проводник — это всего лишь его инструмент? Ну что вы, нахмурилась Светлана. Конечно же, не настолько мелко. Хотя, по сути, мы все в этом мире лишь инструменты. Музыкальные, строительные, медицинские. А я? Вы? Вы пока еще просто Игорь. Хотя изменения у вашего «я» уже налицо. В смысле отросшей щетины, пошутил Велесов, оглаживая подбородок. Простите, я не подумал побриться. Дело не в этом. Остановилась дама и повернула его к себе. Вы смотрели сегодня в зеркало? Спросила она, вглядываясь в его глаза. Наверное, напрягал память Велесов. Умывался же как-то, чистил зубы. Люди всегда не особенно вглядываются в зеркало во время утреннего туалета, заметила Светлана. Так уж мы устроены. Хотим видеть четко только готовый красивый продукт. Поэтому, как правило, детально всматриваемся в свое отражение лишь перед выходом из дома. Но оставим это. Скажите, помнится, у вас были болотного цвета глаза? Что значит «были»? — насупился Игорь. А сейчас? А сейчас они у вас изумрудно-зеленые. Как это? Процесс начался? «Процесс чего? Я что, превращаюсь в проводника?» — пробила на смешок Велесова. «Скоро на руках появятся перепонки, вырастут клыки». «Нет-нет, ничего такого», — спокойно отреагировала на юмор Светлана. «Но незаметным для вас и, главное, для окружающих этот процесс не назовешь. Так что не тратьте понапрасну юмор, он вам еще пригодится». Придется часто отшучиваться, чтобы объяснить людям, почему в вас произошли такие серьезные перемены. А я должен что-то делать для того, чтобы это прошло как надо? Нет, вначале ничего такого особенного. Это чуть позже потребуется работа и серьезная работа, но не пугайтесь. В период прямого обучения вы будете не один. Меня что? Пользуясь случаем, и откровенно любой с правильными чертами лица собеседницы стал строить догадки Велесов. «Определят кому-нибудь в ученики?» «Нет», — ответила Светлана, ничуть не смущаясь под прямым взглядом. «Это будет моя работа — провести вас через все это». Они расстались около 2 часов пополудню. Игорь, целиком погруженный в мысли, еще долго гулял вокруг водоема, намотав при этом не меньше 3 полноценных кругов. На очередном, как раз у здания проката, возле которого они со Светланой начали их продолжительную беседу, к нему подошла какая-то пожилая женщина и поинтересовалась, который час. Велесов автоматически глянул на часы и ответил. Женщина поблагодарила и пошла куда-то по своим делам, а Игорь сделал еще шагов 10 и вдруг остановился. Его память еще хранила смутный образ этого рядового события, но того, что он сказал в ответ незнакомой, Игорь попросту не помнил. Он снова глянул на часы. 15:26. Позади моргала неоновой вывеской кафе, возле которого уже давно не было синего Вольво. Нужно было признать, все его мысли во время прогулки так или иначе крутились вокруг Светланы. Даже сейчас он топтался недалеко от ее кафе с одним только желанием снова увидеть эту женщину. Что, если она права, и он на самом деле влюблен? «Нет», — отмахивался от этой мысли Велесов. «Просто мой организм привык к тому, что в выходной у него всегда есть возможность гормонально разрядиться. Скоро вечер, поэтому все объяснимо». Игорь улыбнулся своему глупому желанию вертеться здесь, возле этого кафе, надеясь на что-то. Да уж, подобная пылкость и в самом деле казалась сейчас смешной, тем более что Светлана, прощаясь с ним, четко сказала, что встретятся они через 10 дней и никак не раньше. Вот же! А ведь Велесов сам установил эти временные рамки, сообщив даме во время их совместной прогулки о том, что скоро намерен пойти в отпуск и уехать куда-нибудь на море. Его спутница отчего-то обрадовалась этому, тут же замечая, что он наверняка знает, как он этот отпуск проведет. Игорь в тот момент округлил глаза, понимая, что дама явно намекает на то, что все это время они проведут вместе, но промолчал, боясь снова нарваться на какую-либо отрезвляющую фразу. «Ох уж эти дамы, дамы!» Он машинально вытащил телефон и, разблокировав экран, ткнул пальцем в заветную закладку «Женщин выходного дня». В этот раз поиск спутницы на вечер не стал для него головоломкой. Увидев «Алый архитектор», Игорь сразу представил себе портрет этой женщины и понял – это то, что сегодня надо. Разведенка, умница, в свои 36 имеет отличное тело даже для 25-ок. Дома взрослая дочь, которую запросто хоть на сутки можно оставить, что называется, на хозяйстве. Да и в постели эта архитектор прекрасно знала, что требуется от нее и что требуется ей самой. Игорь набрал номер. «Алло? Ал, привет. Привет. Дома? Ага. Ага. Прибираемся в квартире с Ксюшей. Свободно сегодня? К Таньке в гости? А что у нее?» Без единой нотки фальши сыграла хитрая женщина. «Шубу? Ух ты! Да, надо отметить, а то моль съест. Во сколько собираемся?» 5-6 у меня», — тихо с улыбкой ответил Игорь. Им обоим было нужно это. Сейчас, отдыхая после секса, Велесов откровенно стыдился тем мыслям и чувствам, что атаковали его днем у кафе. А всего-то надо было это. Глядя в потолок своей квартиры, рассуждал про себя Игорь. «Как же все-таки мы, люди, зависимы от этого? Интересно, раз нами полностью управляет мозг, раз он настолько организован и тонко продуман, по сути, неуязвим, почему он, штука поистине волшебная, способная на все, не может сам себе организовать подобную разгрузку иначе? Что это? Гормоны веселятся как-то отдельно от него? Но ведь это мозг управляет процессом их появления. Странно. Пускай бы и произвел внутри себя что-то такое, получил тихонько удовольствие, и все. Не нужно для разгрузки вклиниваться в чью-то жизнь, улучшать или ухудшать ее. Не нужно становиться зависимым от этого всего. Схема жесткая и работает как наркотик. Неделю не было женщины, и все. Мозги набекрень. А ведь у дам-то гормональный фон еще сильнее, значит, они от этого намного более зависимы. Все же классно. Встретились два человека и разрядились. Вот. Только в этот момент мы становимся собой, без этого треклятого гормонального фона. Это даже не страсть, это фейерверк какой-то. Бабах! И валяйся себе, разрядив оружие. Правда, в такие моменты всегда начинаешь желать резко остаться одному. Наверное, почувствовав его настроение, Алла вдруг повернулась к Игорю спиной, а затем поднялась и села на краю дивана. «Вот же блин!» — подумал Велесов, разглядывая ее. «Ведь красивая же баба, и добрая, и умница, и фигура. Ты чего вскочила?» — спросил он вслух вместо этого. Она вдруг опустила голову и, всхлипнув, ответила: «Как проститутка». В первую секунду Игорь, который быстро догадался, в чем дело, даже не нашелся, что сказать, поэтому просто положил ладонь ей на спину и повторил: «Ну, ты чего?» Покувыркались и по домам, горько произнесла Алла: «Как не знаю кто». Попользовались друг другом, спустили пар, и до следующего раза можно не заморачиваться. Фух, тяжко вздохнула Алла. «Извини, Игорь. Что-то накатило, сама не знаю почему. Лежала рядом с тобой и думала, мы как животные. Стало так противно, а потом прикинула, животное-то честнее нас. У большинства из них раз в год накатило, зачали, родили и все. Ничего на мозги не давит. Живут себе спокойно. Это у нас, у людей, хорошо тебе, хочется еще лучше. Хочется, чтобы постоянно было так же хорошо. И остановиться невозможно. Нет, не подумай, я ничего не имею против секса. Мне это нравится, очень нравится. Особенно с тобой, но... Игорь, мы даже не разговариваем. Встретились, губы что-то бормочут, улыбаемся, шампанское, бутеры с икрой. А в голове только одно, скорее бы. Страсть, кровь в голове шумит, сердце поет. А закончится все, схлынет эта волна. У тебя раньше, у меня позже. И пустота. Я вот говорю тебе все это, а сама боюсь повернуться. Знаешь, я часто так разговариваю с тобой. Дома или на работе. Когда торчу у компьютера, голова-то свободна. Там, в моих мыслях, мне с тобой проще. Ты, который там, целиком создан мной, моими фантазиями. Как говорят психологи, адаптирован под мою психику. В жизни ты, конечно, другой. В жизни мы все другие. Мне жутко, Игорь. Представь, получается, что люди по-настоящему становятся счастливы только в тот момент, когда глубоко верят в свой придуманный мир, придуманный образ. Да, он, конечно, привязан к конкретному человеку, но понятно же, что образ и сам человек – вещи разные. Ты не объявлялся полтора месяца. Я хотела сказать тебе это еще в прошлый раз, но не смогла. Потом собралась позвонить, но телефон – это не то. Я дала себе зарок, как только мы встретимся, скажу. Игорь, я далеко не кикимора. Мужики вокруг вертятся так, что это серьезно раздражает, но когда познакомилась с тобой, понимаешь, я почувствовала что-то особенное. Есть ты, номер один. Мужчина, созданный моей женской фантазией. Есть ты номер два, такой, каким тебя видят все вокруг. Но я уверена, что есть и третий ты. Это чувствуется. Я долго думала над этим, прислушивалась к себе и теперь поняла, что увлечена тем Игорем, которого знают все. Восхищаюсь Игорем, которого нарисовала в своей голове. Но тот Игорь, который стоит за этим твоим видимым портретом, Игорь настоящий, это что-то страшное, большое. Знаешь, она чуть повернула голову, отзываясь на его поглаживание. Говорят, что есть такое понятие «собачья преданность». В старых фильмах женщины помогают снимать сапоги воинам, массируют им ноги. Я заметила, что есть мужчины, внешне вполне обыкновенные, даже привлекательные. Но как представишь себе, что ты снимаешь ему сапоги, или как он моется в душе, чистит зубы, рвет или стрижет себе волосы в носу, становится так противно. Даже на расстоянии, с телеэкрана, неприятен их запах, цвет усов, что угодно. Когда ты пересек мою жизненную дорожку, я вначале не верила своим ощущениям. Внешне ты самый обыкновенный, нормальный парень. Потом мы встретились еще и еще, и я вдруг поняла, что тогда вначале почувствовала. Понимаешь, где-то в тебе сидит настоящий мужик. Я где-то читала, что определить это достаточно легко. Если рядом с человеком, которым вы интересуетесь, хочется быть настоящей женщиной, перед вами настоящий мужчина. Смешно, но представляла себе, как ты возвращаешься откуда-то уставший, весь мокрый от пота, и мне не было противно. Наоборот, хотелось помочь тебе раздеться, снять сапоги, отправить тебя мыться, а самой приготовить вкусный ужин, чистое белье. Сегодня, когда мы побыли вместе и мою голову отпустило, я еще вдруг сильнее ощутила то, о чем сейчас говорю. Может быть, это потому, что в твоей жизни за эти полтора месяца что-то произошло? Я чего-то не знаю? Игорь, ты ведь самый обыкновенный. Скажи, что это то, что в тебе сидит? Если закрыть глаза, то дрожь пробегает по спине. Кажется, что ты великан. Голова где-то у окна, а ноги в коридоре. Игорь, кто ты? Улыбнулся Велесов. Ал, если сформулировать одним словом, я сейчас полупроводник. Конец шестой главы.